Уэберли застегнул на собаке поводок и вышел вслед за дочерью из дома. На улице Альфи тут же побежал в кусты и стал выковыривать оттуда старый теннисный мяч. Он знал порядок вещей, когда на другом конце поводка идет Уэберли. Сначала они прогуляются до Пребент Гарденс. Там хозяин отцепит от ошейника поводок и забросит мячик в траву. А он, Альфи, должен будет найти мячик и носить с ним по парку. Эта гонка с мячиком продлится не менее четверти часа. «Не знаю, у кого меньше воображения», — сказала Миранда, наблюдая за тем, как пес нырнул в заросли гортензии. «У тебя или собаки? Только посмотри на него, папа. Он знает, что происходит. Для него сюрпризов этой прогулки не будет». «Собакам нравится определенность», — сказал Эдберли, принимая из пасти триумфально приплясывающего Альфи потрепанный мячик. «Собакам — да. А тебе? Неужели ты всегда водишь его одним и тем же маршрутом?» «Это моя ежедневная прогулочная медитация», — сказал он. «Ежеутренняя, ежевечерняя. Разве это плохо?» «Ежедневная медитация», — фыркнула Миранда. «Папа! Ты такой выдумщик. Правда, правда». Выйдя за калитку, они повернули направо, шагая вслед за собакой. Пёс же, дойдя до конца Палгрейв-стрит, ни секунды не колеблясь свернул налево на дорогу, которая приведет их к Стамфорд-Брук-Роуд. А тут до Провент-Гарден с рукой подать. «Вчера все прошло так хорошо», — сказала Миранда, беря отца под руку. «И маме, кажется, понравилось. И никто не упомянул и не спросил, по крайней мере, меня. А, праздник удался», — сказал Уэберли, прижимая локоть к боку, чтобы еще больше приблизить дочь к себе. «Мать отлично провела время. Настолько, что сегодня опять заговорила о том, что хочет поработать в саду». Он чувствовал, что дочь смотрит на него, но упорно не сводил глаз с дороги. Миранда сказала: «Она не выйдет. Ты знаешь это. Пап, почему ты не настоял, чтобы она снова обратилась к тому доктору? Таким, как она, можно помочь. Я не могу заставить ее делать больше, чем она того хочет. Нет, но ты мог бы...» Миранда вздохнула. «Ну, не знаю. Но что-нибудь, хоть что-нибудь. Я не понимаю, почему ты не отстаиваешь свою позицию. Почему ты всегда уступаешь маме, никогда не настоишь на своем. А как я могу это сделать, по-твоему? Если она будет думать, что ты действительно, ну, например, если ты скажешь ей: Фрэнсис, все, это предел моего терпения, я хочу, чтобы ты вернулась к тому психиатру, а иначе...» «Что иначе? Ну что?» Он почувствовал, что дочь поникла у его плеча. «Да, в этом все дело, верно. Я знаю, что ты никогда не оставишь ее, ну, конечно, как можно. Но должно же быть что-то, что нам еще не пришло в голову». И чтобы избавить его от необходимости отвечать, она показала на Альфи, который посматривал на соседскую кошку с излишне живым интересом. Она взяла поводок из рук отца и сказала: «Даже не думай, Альфред». На перекрестке они с нежностью попрощались. Миранда пошла налево, в сторону станции метро, а Уэбберли зашагал вдоль зеленого железного забора, который очерчивает восточную границу Пребент Гарденс. Войдя в калитку, он снял собаку с поводка и вырвал из ее пасти мячик.